Глава 13. Через мгновение я осознал, что Боб уже минуту орет мне что-то, и, видимо, не достучавшись до моего сознания, просто схватил меня за плечо и, резко дергая, начал запихивать меня на сиденье пассажира. «Сейчас ответка может прилететь!» – орал друг. «Валить отсюда надо! Быстро!» Захлопнув перед моим носом дверь, он побежал на сиденье водителя, запрыгнул в машину и дал по газам. УАЗик дернулся как паралитик, вильнул задницей и начал медленно набирать скорость, далеко выбрасывая назад снег протектором. «Макс, где должен быть съезд с дороги? Где тебе Ермек рисовал, а? Давай, блин, просыпайся!» И, не надеясь на слова, внезапно сильно похлопал меня здоровенной лапищей не то по плечу, не то по загривку. Встряска внезапно вернула меня на землю, и я словно включился. Снял очки, вытер глаза рукавом и, высморкавшись на дорогу, открыв дверь по примеру Боба, я еще раз глянул на небо. Большинство ракет уже скрылось где-то высоко и далеко. Зато сзади, далеко на ровной дороге, мне показалось какое-то движение. Схватив бинокль и рискуя выпасть из машины, я поглядел назад. «Боб, сзади кто-то едет!» Перекрикивая шум мотора и ветра, заорал я. «Кажись, снежики и грузовые машины! Боб, блин, там целая колонна шпарит!» Боб поглядел в зеркало заднего вида, набычился и ускорился. Машина на снегу стала сильнее вилять, и я захлопнул дверь. «Макс, ты как?» – озабоченно спросил Боб. «Норм». «Тогда садись за руль. Я боюсь не удержать твою колымагу. УАЗик вообще ни разу не газель, так что как-нибудь сам на своих дровах катайся. Виляет, как проститутка на променаде. Того и гляди, улетим в кювет». «Можно подумать, твоя газель не дрова». Оскорбился я, но тему развивать не стал. Боб тормознул, и мы быстро произвели рокировку. Сзади явно догоняли. Еще минут через пять я уже без бинокля различал, что сзади, следом за снегоходами, на полной скорости несутся грузовые КАМАЗы и ЗИЛы. Черт, черт, черт! Полноприводные тяжелые грузовики с военными мостами и большими колесами, не говоря уже о снегоходах, всяко быстрее УАЗика, едущего по снежной целине. Виляя кормой, наша машина рывками перла вперед, но проигрывала колонне, регулярно теряя скорость на снежных переметах. Надо было съезжать с дороги. Колонна вряд ли преследовала нас, скорее всего, мчала по своим делам, но торчать у них на виду, а тем более на дороге, совершенно не хотелось. Увидев между деревьями придорожные лесополосы просвет и прикрытую снегом колею, я вывернул баранку и почти в боковом заносе нырнул туда. Резко повернув и подняв снежный вихрь, пробился через снежный занос, закатился за густые кусты и вырубил двигатель. Мы с Бобом, не сговариваясь, схватили оружие и выпрыгнули за деревья, залегли в снегу и уставились на дорогу во все глаза. От сбившегося дыхания сразу запотели очки. Но я еще и сыпнул снега себе на шапку, чтобы брать черный цвет, выделяющийся на снегу. Хотя этого можно было и не делать. Нижние части березовых стволов и комли были черными от давних пожаров. Так что я запросто мог закосить под пенек. Колонна показалась минут через пять, показавшихся вечностью. Боб лязгнул затвором у корота, проверяя патрон в патроннике. Вот люблю я этого мужика. Он при любом раскладе, если лезет в драку, то умеет биться до конца. И с кем драться, ему тоже поровну. Блин, надо было СВ-духу взять. В суете не подумал, с чем был, с тем в кусты и полез, осел. Теперь сижу вот с калашом, как дурак. Одна радость, убегать с ним легче. А колонна между тем неслась мимо нас. Несколько разномастных, но крутых снегоходов, похоже, вовсе не штатных. Возможно, офицеров, личные. При их зарплатах они вполне могут себе такое позволить, да и места наши к такому вполне располагают. На снежиках сидели по два вооруженных бойца в маск-халатах, в касках и масках. Следом, рыча моторами, двигались ЗИЛы с кунгами, КАМАЗы с высокими бортами, а в одном из них, в будке наподобие автобусной, мы с изумлением увидели гражданских, преимущественно женщин и детей. Бросилась в глаза фигура молодой женщины, в, кажется, домашнем халате, стоявшей нагнувшись в проходе между сидениями, и детские рожицы, выглядывающие в окна. «Блин, Макс, ты это видишь?» Боб, наплевав на конспирацию и маскировку, уселся и смотрел то на меня, то на пролетающую мимо колонну. Я тоже изумленно смотрел на двигающиеся следом несколько джипов, набитые гражданскими, и несколько ЗИЛов с бочками и надписью «Огнеопасно». «Братан, они реально сваливают. Давай-ка тоже в хвост им пристроимся. Им явно глубоко похрену, кто тут в колонне». Я подскочил и метнулся к УАЗику, бросил автомат и дернул стартером. Боб влетел на пассажирское сиденье, и я рванул УАЗик на разворот и забуксовал, попав в канаву колесом. Под азартные вопли Боба врубил передний мост и попер из кустов на дорогу. Но высокий снежный занос и небольшой, но крутой подъем внезапно стали препятствием. УАЗик молотил колесами, назад широким веером летел снег пополам с землей, а колонна уже удалялась за поворот. Я взвыл и, сдав задом, попробовал вылезти на дорогу с разбега. Тщетно. Боб заорал. «Может, подтолкнуть?» «Ага, блин, сиди, блин, толкатель хренов!» Чем сильнее я пытался выбраться, тем сильнее снег превращался в плотную скользкую труху, и наша машина боком начала съезжать в кювет. Боб хватался за голову и за сердце. Заламывал руки, вылез и стал совать трухлявые ветки под колеса. Я матерился. Потом остановился, выпрыгнул из машины и поглядел подъем. «Надо отъехать задом подальше и только с разбегу. Иначе никак, будем лопатами выкапываться». «Макс, Шухер, БТРы идут, бегом в кусты!» Я оглянулся и увидел прущие в снежной пыли бронемашины. «Блин!» Выпрыгнув из машины, я поскакал по снегу вслед за Бобом и уже на подлете к кустам внезапно осознал, что в панике не взял автомат. По нервам полыхнуло отчаяние, я развернулся бежать обратно. Но Боб не растерялся, ухватил меня за шиворот и ловкой подсечкой отправил в сугроб и сам упал следом. Мимо нас, абсолютно не обратив внимания на УАЗик, криво стоящий в кювете с открытыми дверцами, промчались с большим интервалом штук 6 БТР-80. Прислушавшись и не услышав другой едущей сюда техники, Боб встал и пошел к машине. Я порылся в снегу, нашел очки и отправился следом. Успокоился, подышал носом и потом, раскачав УАЗик, выкатился далеко назад. И с разбегу и третьей попытки все-таки выполз на дорогу, чувствуя запах припаленного сцепления. Боб нырнул на пассажирское сиденье, и мы опять помчались по дороге уже немного быстрее по следам ушедшей колонны. Еще минут через 10 мы таки с облегчением увидели съезд, о котором говорил Ермек, и на котором были следы лошадиных копыт и саней. И рванули по ним, стараясь отъехать подальше от ставшей такой оживленной трассы. И тут со стороны, куда ушла колонна, раздались взрывы. Мы с Бобом переглянулись и одновременно поняли, сработали мины около Роговки. Тут же послышался стук пулеметов и стрелкового оружия. На подъезде к деревне закипал бой. Боб схватился за голову. Удивляться, горевать и ужасаться уже не было сил. А потом случилось то, что будет мне сниться, наверное, до конца жизни. Мир вдруг стал неестественно контрастным. Черные тени деревьев и ослепительно белый снег. Потом оттенок поменялся на красноватый, Все разом затихло, и я словно во сне увидел распахнутые в ужасе глаза друга. УАЗик заглох, и его повело юзом в кусты. «Из машины!» Рев Боба пробился сквозь вату в голове, и мы высыпались из ткнувшегося в сугроб УАЗика и побежали в сосновый лес. Перед глазами плыли круги, словно я нахватался зайцев от сварки. Влетев в сосняк, упали в небольшую круглую канаву. Еще некоторое время ничего не происходило, а потом бахнуло. Нет, не так. Бахнуло! УАЗик аж с жалобным звоном подпрыгнул, закачался на рессорах, брызнул стеклами. С сосен полетела хвоя, шишки, кора и ветки. Какие-то деревья с треском упали. Мы заорали в ужасе. Через секунду все стихло. Или просто уши на время отказались работать. Я полежал и поднял голову. Боб уселся. «Финиш! Боб, мы, кажется, приехали!» Как сквозь вату проорал я. От пережитого меня трясло. И, кажется, начиналась истерика. «Пофиг! Повезло, что уехали вовремя! Настолько чуть-чуть зацепило. Остальное ерунда!» Боб возбужденно замахал руками и выглядел в своей, точнее, моей ушанке, как деревенский сумасшедший. Даже немного подхихикивал и дергал глазом. Кажется, случилось то, чего мы ежесекундно ожидали и боялись, от чего бежали и к чему подспудно готовились. И вот оно произошло, но мы отделались испугом и без существенных потерь, и этот факт принес облегчение. Словно прорвало плотину или разжали пружину, кому как нравится. Сидя в снегу, мы орали, истерически смеялись, даже, кажется, кидали друг в друга снежками. А потом как отрезало, и накатило осознание, дикая усталость и апатия. Посидев в снегу еще немного, я вытер лицо снегом, постучал себя по щекам и пошел к машине. Боб потащился следом. Его, видимо, тоже накрыло отходняком. Где-то со стороны дороги раздалось знакомое еще с армии ляск и рычание БМП. Где-то далеко на юге снова длинно полыхнуло на полнеба и через какое-то время протяжно ухнуло. В мозгу пролетело мимолетное «Кранты Иртышску», а со стороны Роговки снова вспыхнула стрельба. Но нам было уже откровенно пофиг. «Неа, недвижимость!» Я захлопнул капот и начал отогревать задубевшие руки дыханием. Сплюнул. «Братан, дело к ночи, надо на ночлег устраиваться, а то в потемках лазить по лесу придется». А солнце и правда уже начало клониться к закату в черно-белые тучи. А еще стало холодать, ветер дышал морозом. Хотя, казалось бы, и так мороз давит, а нет, кажется, будет еще холоднее. Честно говоря, двигаться не хотелось. Пережитое буквально выбило остатки сил, и мы с Бобом уже час тупо и вяло шарахались около машины, то пытаясь завести ее, то просто молча сидели в замерзающем салоне. Раньше, когда жизнь еще была нормальная, когда у меня была квартира, микроволновка и теплый сортир, я мог себе позволить прийти домой уставшим, послать всех по матушке и по батюшке, забиться в дальний угол с чашкой горячего кофе или рюмкой коньяка и не реагировать на внешние раздражители типа жены и детей. Послать всех нахрен и провести вечер в жуткой меланхолии. Уля быстро ориентировалась в ситуации и со словами «папа устал» отгоняла от меня малышей и сама не лезла. Нет, потом-то я однозначно получал по полной. Пчелка моя умела жечь глаголом. Но это было уже после. Блин, как давно это было. Еще в прошлой, мать ее, жизни. Аж пару недель назад. А если сейчас, в этом сраном лесу, рядом со сраным дохлым УАЗиком, я устрою сраную истерику в духе «Ой, все», то до утра я могу банально не дожить. Физически, натурально, на полном серьезе. Или просто заболеть, и никто, никакой добрый и заботливый спасатель не прилетит к нам на помощь на вертолете МЧС и не отвезут туда, где тепло, вкусно и есть Wi-Fi. Да, надо стоянку соорудить. Боб, я встряхнул головой, пытаясь вытрясти из себя слабость и апатию, и начал рассуждать и действовать. Вытягивай из тачки ковры, плащ-палатку, топор, ножовку, лопату. А я сейчас найду, где будем сооружать шалаш. Добро, согласился Боб и полез в машину. А я в темпе вальса, но быстро, пробежался по лесу вокруг и достаточно быстро нашел упавшую сосну, вершина которой легла на другие деревья. И теперь ее ствол лежал под удобным углом по ветру и мог стать опорой нашего шалаша. Проводить время на открытом воздухе не хотелось. Да и тучи на западе уже напрягали. За тот час-полтора, который мы тупо потеряли, шарахаясь около машины, тучи продвинулись в нашу сторону весьма существенно. Кажется, будет метель. Добежав до Боба, я отобрал у него топор и поскакал в подлесок, где была высокая березовая поросль, и начал быстро рубить тонкие высокие деревца. А Боб тем временем расчистил под стволом снег, спилил несколько длинных сосенок толщиной в бедро и начал шинковать их на дрова. То, что дров надо много, было понятно даже неопытному в охотничьих делах Бобу. Стаскав березки к поваленной сосне, я быстро обрубил и обломал ветки и составил их к стволу. Получился примитивный шалаш, тут же прозванный мною фигвамом. Потом ножом проковырял в коврах дырки, нацепил их на березовые жерди, и вместе с Бобом мы натянули их сверху на стены шалаша. В ход пошел и баннер, оторванный нами с ворот свинарника, и занавеска. Ее просто накинули на жерди и придавили ветками, сделав подобие полога над входом. Потом накидывали на пол лапника, чтобы можно было лечь, не боясь отморозить себе простату. На вопрос, сколько лапника надо, я молча провел пальцем по колену. Боб вздохнул, снова отобрал у меня топор и пошел рубить ветки. А я лопатой начал сыпать снег на стены шалаша, чтобы снизу не сквозило. То, что сверху были дыры, ерунда, дым от костра легче выходить будет. А не будет сквозняка, будет вполне терпимо, а может быть даже и комфортно. Так или иначе, а провозякались мы до темноты. Но зато еще раз проверили на себе истину, что когда человек при деле, то глупые мысли не одолевают умную голову, и лучший способ отвлечься от творящегося вокруг трэша – занять себя физическим трудом. Так что когда стемнело, я уже сидел в шалаше, а Боб деловито прикручивал цепь с карабином к сучку на стволе сосны и привешивал котел над небольшим, но жарким костром. Пора ужинать, однако. А пока ужин готовится, можно на старом добром примусе сварить чайку, ароматного, крепкого, горячего и сладкого, как поцелуй красавицы. Взяв чайник, который мы забрали с собой со свинарника, я вылез из фигвама и хотел набрать в него чистого снега, но замер, не сразу поняв, что не так. Лес и снег был залит неестественным мерцающим светом. А не так было с небом. На юге, в стороне эпицентра ядерного взрыва, полыхал лес, и красные отблески далекого пожара причудливо освещали низкие облака и клубы дыма. Картина была нереальной, какой-то дьявольской, особенно для зимы. Особенно пугающе выглядели отблески пожара на снегу, придавая всей картине поистине жуткие цвета. А само небо? Такое небо после армии я видел только в редких кошмарах, в которых снова был далеко на севере. В тех снах я или убегал, или дрался, или снова стоял в углу бытовки, сжимая ножку от табуретки против нескольких разъяренных дагестанцев. И теперь я снова видел небо, которое пытался забыть больше 20 лет, к которому никогда не собирался возвращаться. Широко открытыми глазами я смотрел, как колышутся и переливаются призрачным желтым, зеленым и голубым цветом длинные полосы полярного сияния. Полярное сияние, которое раскинулось в небе почти на широте Воронежа. Два дня метель завывала ветром и ласково трепала сосны, снежинки кружили под потолком и таяли в дыму небольшого костра. Полночи и все утро мы с Бобом, матерясь и замерзая, по очереди гребли снег на шалаш, пытаясь превратить его в большой сугроб. Выходило с трудом. Пушистый снег просто сдувало ледяным ветром со штыковой лопаты и сверху шалаша, хотя мы и были вроде как в лесу, и ветер был здесь все-таки тише, чем на соседних полях. Но мы не сдавались и соорудили из снега и лапника вполне приличный сугроб, в котором уже не было сильных сквозняков, и можно было сидеть у костра, не боясь замерзнуть. Еще сутки мы вылезали из шалаша только по нужде и за дровами, с тоской оглядывая снежные пейзажи. А намело этих пейзажей по самые Фаберже, осложняя нам и без того непростую задачу. При этом мы еще и ополовинили запас продуктов, и перед нами снова вставал в полный рост вопрос питания в частности и вопрос выживания в целом. Зато Боб за эти два дня всерьез подлечился и окреп. И чем быстрее к нему стали возвращаться силы, тем большим энтузиазмом он начинал гореть и тем сильнее кололо шило в заднице. Сидя перед костром и ковыряя угли палочкой, он родил идею. «Слышь, Макс, а давай сходим к Роговке, где ракетчики встряли. Ну, где мины стояли?» «Нахрена?» — изумился я. «В миноискателя решил поиграть?» «Не, без меня». «Да ну! Сто пудов, когда долбануло!» «Что там у кого долбануло, объяснять мне не пришлось, и так понятно». У них тоже машины встали, как и твой УАЗик. А там и жратва была, по-любому. Ну и ты ж видел, сзади и БТРы, и БМП прошли, и, кажись, я даже мотолыги слышал. По-любому перегрузили или на буксире уволокли. Макс, не тупи. Там гражданских несколько автобусов было, семьи ракетчиков. Чего они в первую очередь спасать будут, баб с ребятишками или тушенку? Я внезапно вспомнил фигуру женщины и лица детей в автобусе и понял, куда клонит Боб. «Боб, так они ж могли грузовики на буксир взять». «Ага, там стрельба была, самое время цеплять троса». Боб посмотрел на меня, как на идиота. «Брюс, если машины налетели на мины, то чего там на буксир будет цеплять, а? И где, среди мин?» Для убедительности Боб даже помахал руками над головой и чуть не сбросил развешанные под потолком сохнущие портянки. «Если, не дай бог, первыми на мины налетел автобус, а не хозяйка, то там сейчас сто пудов между собойчик начнется, просто потому что спускать такой капец на тормозах просто невозможно». «Боб, а если стрельба была не в кого-то, а просто с перепугу? Типа взрыв, значит, надо стрелять. В белый свет, не разобравшись. И на минах рванули разведка на снежиках. А хозяйки и автобусы не пострадали». «Задолбал, Макс. Если...» — отмахнулся друг. «Там еще и внедорожники гражданские были. Их тоже в метель среди ночи на буксир цепляли. Ну нахрен, в такие минуты хватают самое ценное, а что-то да останется, по-любому». Тут Боб был прав. Вопрос времени никто не отменял, а начавшаяся ночью пурга делала эвакуацию барахла делом десятым. Не до жиру, быть бы живу, как говорится. Я вспомнил о семьях военнослужащих и зябко передернул плечами. Их, видимо, буквально выдергивали из домов и грузили в машины в авральном порядке, кто в чем был. Оказаться без теплой одежды на трассе в замерзающей, вставшей колом машине, что может быть хуже? И наверняка бойцы первым делом попытались распихать гражданских по относительно теплым бронемашинам. Кстати, а в чем ехали солдаты и офицеры? Не в тентованных ли ЗИЛах и КАМАЗах? И даже если большую часть машин растащили, часть вполне могла остаться там, где застал их электромагнитный импульс ядерного взрыва. Кстати, а на всех ли бронемашинах есть трасса для буксировки? Я вспомнил свою службу и решил, что не на всех. Это армия, а в армии есть нюансы. И часть этих нюансов называются «сломал» и «профукал». А еще есть «зашкерил», чтобы не случилось первого и второго. А мины? А мы ж там не в футбол играть собираемся. Да и часть мин сдетонировали от ударной волны, противопехотные, скорее всего. Может такое быть? Может. Хотя сомневаюсь. Но там тогда куча народу побегала. Глядишь, мин, если они и были, стало меньше. А монки, ежели такие были, хотя и вряд ли, могли навернуться, как и электрика в автомобилях. Хрен его знает. Я сапер одноразовый. Но, наверное, могли. Да и идти к технике можно по следам их колес, не отклоняясь в стороны. Нам много-то не нужно, десяток банок тушника да пару пакетов макарон. Возьмем и Алга, точнее на запад, к Иртышу. Лады, давай попробуем. Добро. Завтра с утра? Угу. На то мы порешили. Утром, перекусив на скорую руку, мы натопили из снега две полторашки воды, чтобы не хватать ртом снег по пути. Тем более, что снегом напиться сложнее, чем застудить горло. В воду я насыпал по маленькой щепотке соли, при этом Боб с гнусной мордой посоветовал туда еще и газов напустить, чтобы получилась минералка. Я пообещал напустить газов в его бутылку персонально, потому что я сам с газами не пью. Потом встал вопрос, куда девать все то барахло, которое приехало с нами в УАЗике. Оставлять все ценные ништяки просто так на дороге я отказался наотрез. Боб назвал меня патологическим хомяком и помог стаскать оружие, патроны и ценную мелочевку под небольшую сосенку с низкими раскидистыми ветками и закидать снегом. Потом мы потоптались рядом, чтобы следы выглядели хаотичными и не привлекали внимания. Боб даже сделал вид, что хочет пометить снег желтым, типа замаскировать. За что и получил снежком в ухо. Блин, пятый десяток мужику, а все как пацан. В конце концов, уже ближе к 10 утра, мы нацепили пустые рюкзаки, оружие и двинулись обратно к трассе. Идти было тяжело. Снегу намело уже выше колен. Достаточно быстро мы с Бобом взмокли, а у Боба еще и вернулся кашель. Он отплевывался и тихо матерился, но упрямо шагал вперед. А у меня была другая проблема. Яркое солнце слепило глаза через очки, да и регулярно от неосторожного выдоха они покрывались плотной изморосью. 1,5 часа мучений, и вот мы внимательно оглядываем занесенную снегом трассу. Никого. Ни одного следа. Даже нет следов живности. Ни зайца, ни козы, ни лисы, которые тут просто навалом. Мертво все. Оглядев дорогу через бинокль и не найдя ничего угрожающего, мы молча двинулись по направлению к Роговке. По моим расчетам, до самой деревни от этого места было 12 километров, а до минного заграждения, которое, по словам Ермека, было расположено перед Роговкой в месте, где лес с придорожными кюветами близко подходит к дорожному полотну, было 10 километров. 3 часа ходу, только туда. Там 1 час как минимум и обратно до нашего фигвама. «Придем уже к темноте», — озвучил я свои мысли Бобу. Тот мрачно кивнул. Ходьба по снегу – то еще удовольствие, но делать-то нечего. Боб обошел меня и двинулся первым, буркнув. «Ну и че встал? Шевели булками, а то такими темпами на дороге заночуем». Я вздохнул и пошагал сзади. Идти вторым было легче, чем первым, хотя и не намного. Рассыпчатый снег осыпался в следы впереди идущего, и особого облегчения движение по чужому следу не приносило. Да и очки опять же запотевали от тяжелого дыхания, так что удовольствия от прогулки я не получил. Еще два бесконечных часа сопения и пыхтения, и за небольшим поворотом дороги я остановил Боба. Кажется, почти пришли. «Боб, сейчас небольшой привал, а потом аккуратно и не спеша топаем посредине дороги. Там, кажется, еще следы угадываются, как колонна шла. А вон те кучи снега», — я передал бинокль Бобу, — «похоже на брошенную технику». Боб покрутил настройки бинокля и внимательно оглядел местность, оглядывая то там, то здесь большие и поменьше сугробы, в которых угадывались внедорожники и ЗИЛы. Их, видимо, просто посбрасывали с дорожного полотна, чтобы не мешали проезду. «А может, наперекуру какой-нибудь тачки устроимся?» – предложил Боб, соскребая ногтями иней с усов и бороды. «Нафига? Вон!» Я махнул рукой в сторону леса. «Сейчас чайку заварим, похлебаем и не спеша осмотрим все, до чего дотянемся. Или ты предлагаешь дрова к машинам тащить?» «Ну окей, окей», — уболтал речистый. «Пьем чай и прямо с крайней тачки и начнем мародерить». «Блин, надо было примус с собой брать», — с досадой сказал я. «Бензина как грязи, чего его жалеть? Сейчас бы в два счета чай вскипятили». «Вот тебе за дровами и идти», — кашляя изрек Боб, — «раз ты такой лошара». Я с такой постановкой вопроса согласен не был, но отнекиваться не стал, и через полчаса у нас уже вскипала вода в котелке. Сидя на упавшем березовом стволе, мы с Баряном, с чувством, с толком и расстановкой, хлебали крепкий, сладкий, пахнущий дымом чай. По привычным до изжоги словам Боба, крепкий, силаткий и горячий, как поцелуй красавицы. «Ну чего, рванули?» — кидая в сидр кружку и ложку, спросил я. Боб выплеснул из кружки остатки чая с чаинками и, кряхтя, поднялся с бревна. «Ну ай да!» Подойдя ближе к первым лежащим в кювете машинам, нам с Бобом стало примерно понятно, как развивались события тем днем. Судя по всему, первыми влетели на минное заграждение два снегохода, изувеченные останки которых едва угадываются на обочине. Снегоходы, видимо, объехали лежащий на дороге бетонный блок справа и слева, а идущий следом грузовой ЗИЛ увернуться не успел и уткнулся прямо в него, разбив передний мост. Потом в него влетел идущий сзади автобус, и колонна встала. Потом, видимо, уже после ядерного взрыва, подошла тяжелая техника и спихнула поврежденные ЗИЛ и автобус на обочину. Впрочем, на обочину полетели и вставшие заглохшие джипы и уазики. И машины, которые намертво встали еще до этих событий, чтобы не мешали проезду. А потом, видимо, мотолыга или другой какой-то тягач, пользуясь бетонным блоком как минным тралом, то есть толкая его перед собой, просто расчистил середину дороги. Видимо, и правда, часть мин сдетонировали от ударной волны, ну или минное заграждение было изначально сделано кое-как, скорее для видимости и психологического эффекта, нежели для реального уничтожения беглецов. Так или иначе, а тяжелая техника зацепила на троса или сцепки вставшие грузовики и утащила с собой на буксире. А нам остались лишь несколько легковушек и разбитые ЗИЛ с автобусом. И, кстати, судя по отсутствию пулевых отметин на технике, воевали ракетчики только со своими страхами, тратя боеприпасы в белый свет, как в копеечку. И сразу бинго! В перевернутом тентованном ЗИЛе среди всякого хлама, под лавочкой и грязным бушлатом в углу кузова мы нашли цинк целевых семерки для СВД или моськи. Воодушевленные находкой решили поискать пятеру для калаша, но безуспешно. Сходили даже к разбитым снежикам, в надежде, что с бойцов что-то слетело во время взрывов. Но надежды не оправдались. Если и слетело, то под снегом уже не найти. Не перекапывать же тут все вокруг. Зато нашли мину. Точнее, я на нее наступил. Почувствовав под ногой что-то странное, я раскопал снег и чуть не обделался, увидев большой зеленый диск. Боб матернулся, отпихнул меня в сторону и откинул убойную железяку в кювет в заснеженные кусты. Нечего ей тут, мол, валяться, а то убьется кто-нибудь. На мой немой вопрос о таком беспардонном обращении с миной Боб отмахнулся. Ей, чтобы взорваться, нужно усилие побольше, чем вес такого доходяги, как я. Найденными в автобусе вещами мы побрезговали. Мало ли, у нас своей заразы хватает, а печенюшки из открытой пачки или закусанный шоколадный батончик, валяющийся под сиденьем, аппетита не вызывали. Пусть себе лежат, мышек радуют. В багажнике одного из внедорожников нашли коробку с рыбацкими принадлежностями. Лески там всякие, крючки и грузила. Это я сразу заныкал в сидр. Пригодится. Внезапно, уже под занавес нашей экскурсии, мы услышали далекий одиночный выстрел с той стороны, откуда мы пришли. Настроение резко поменяло полярность. «Братан, надо двигать обратно», — предложил Боб. Я согласно кивнул. «Там оружие, жратва и место для ночевки. Без них мы просто замерзнем к утру. Да и вообще, это наше, и точка». Беспокойство подтачивало, и мы, почти не сговариваясь, ускорили шаг. Ну, как ускорили? В меру сил, здоровья и снега под ногами. Часть пути протопали по собственным следам, до боли в глазах, всматриваясь в горизонт и оглядываясь. Чужие следы мы увидели уже у самого поворота, про который говорил Ермек. Сколько народу прошло, сказать было трудно. Люди шли гуськом друг за другом. Но не меньше пятерых, я ж в конце концов не индеец-следопыт. Боб лязгнул затвором, убедившись в который раз в наличии патрона в патроннике. Я тоже перекинул СВД под руку. После недолгого совещания решили идти параллельно следам, через лесок. Шли недолго, через метров 200 увидев на дороге труп. Огляделись, подошли. Да, не повезло мужику. Прям черная полоса. Лицом в снег, с простреленной головой, лежал наш давешний знакомый. «Кто же его так?» — оглядывая следы, хмуро сказал Боб. «И зачем?» Натоптано вокруг было изрядно, но чуть дальше были и несколько странных следов, как будто кто-то сидел на коврике. А меня от осенившей догадки пробил озноб. Молились они тут, видимо, чтоб два раза не останавливаться. Боб выматерился. «Идти надо. Чует мое сердце, с барахлом своим мы распрощались. Блин, не лес, а проходной двор. В сезон охоты народу меньше». «Это да. Вряд ли эта компания пройдет мимо, не заглянув в наш фигвам. А там были и вкусности, и полезности. И что характерно, без хозяев. А может, это и к лучшему. А то, мало ли, лежали бы мы рядом с Ермеком. Тем более, что череп пожилому казаху продырявили явно не с 12-го калибра. Уж больно аккуратная дырка». Дальше мы двигались, прижав приклады к плечу. Я внимательно смотрел по сторонам, подкидывая оптику к лицу. Боб забрал у меня бинокль и чуть ли не шел с ним у глаз, спотыкаясь, отчего наше продвижение стало совсем медленным. Но пока убийц мы не видели. Их следы шли ровно по профилю. В сторону вроде никто не уходил. А еще через некоторое время мы с тоской разглядывали разоренный лагерь. Сволочи вымели все подчистую. Даже сняли с жердей ковер и баннер, оставив, правда, клеенку и занавеску. И воспользовались баннером и ковром, как салазками, накидав наше добро на него и потащив за собой следом, видимо, привязав на веревку. Правда, они не нашли засыпанное снегом оружие. Радости от этого было мало, потому что жрать старые стволы неудобно и не сытно. На вопрос «И чё делать-то будем, братан?» я психанул и нахамил Бобу. Мол, я что тебе, сверхразум, что ли, чтобы все знать? Но потом меня немного отпустило. «Борька, барахло надо отбивать. Без него мы просто сдохнем. Замерзнем. Через Иртыш нам пока не перебраться и не переплыть. Лед уже становится, но еще слабый. Значит, надо будет где-то пережидать. Не замерзнуть, не сдохнуть с голодухи, не нарваться на бандосов или военных. Не лезть в деревни. Там точно пристрелят, просто из страха заразиться. Или мы там подхватим заразу. Значит, надо пересиживать в лесу, где-нибудь на берегу. А без шмоток нам хана». «Ну и правильно», — подумав, согласился товарищ. «Только через пару часов стемнеет, надо шевелиться». Я выкопал из-под снега калаш, закутал в занавеску поросенка, прикрутил оба ствола к сидору. Остальное закопал снова, и мы рванули по следу. Но уже через полчаса нырнули в подлесок, впереди началась стрельба. Гулко бухали гладкие, звонким кнутом щелкали нарезные. Боб явно обрадовался и даже оскалился. Пока враг занят, можно подойти поближе. Согнувшись и прячась за деревьями, мы пробрались через лесок и завалились под большими елками, оглядывая картину боя. На поле в снегу лежали убийцы Ермека, голов 10, не меньше. Коротко и четко, с отсечками, стреляли в суетящиеся в лесу фигурки. Те, в свою очередь, огрызались явно из гладких стволов и при этом пытались подойти поближе через кусты и подлесок. Виднелись несколько неподвижных фигурок в снегу, непонятно чьих. «Эти кавказцы какие-то, а в лесу казахи», — сказал Боб, не отрываясь от бинокля. «Похоже, расклад ничейный». «Это я уже тоже увидел. Казахам не подойти, у кавказцев оружие лучше. Но казахов больше, а в лесу 12-й калибр ничуть не хуже нарезника кавказцев. Правда, неизвестно количество патронов у бойцов». «Лысый, а вон наш хабар». Боб показал чуть левее и дальше лежащих кавказцев заснеженный баннер с кучей барахла. «Я пригляделся. Точно оно. Сразу не увидел, потому что на вещах насыпался снег. Боб, этих козлов надо мочить, просто так мы его не возьмем». В это время кавказцы стали отползать назад, прикрывая друг друга. И отползать как раз от нашего барахла, которое теперь оказалось между ними и казахами. «Боб, давай начнем с крайних, а с казахами попробуем договориться. Все ж за их главу отомстим, да и помогли». Я залег поудобнее, уперев цевье и свыдухи в старый пень, и плавно надавил на спуск. Одна фигура споткнулась и упала. Тут же прицел на вторую. Рядом затарахтел калаш Боба. Кавказцы запаниковали и ломанулись в сторону, стараясь сбежать и от нас, и от Ермековой родни. Но в это время в лесу, где они засели, закипела стрельба и началось нездоровое оживление. «Блин, это еще что за хрень?» — выразил Боб общую мысль. А там снова закипела Месилова. Несколько фигурок с дальней стороны подлеска выскочили и попадали в снег, раскидывая кровавые брызги. Кавказцы драпали уже метрах в 400, казахи о них словно забыли. Подкрепление кавказцев? Не похоже, иначе зачем так рвать когти? А в лесочке уже чуть ли не в рукопашную сошлись. Я неосторожно дыхнул на прицел и теперь страшным шепотом орал прилипшему к биноклю Бобу. «Ну что там?» «Блин, Макс, там тоже казахи. Война в полный рост. Одни мочат других».